Сошников, ходивший с тремя кубарями в петлицах, был списанным за слабое зрение штурманом. Отстраненный от своих прошлых обязанностей, он был назначен политруком их роты младших авиаспециалистов. А там тоже работы хватало. Механики, мотористы, оружейники и прибористы срочной службы, они были тем беспокойным контингентом, который требовал постоянной управы. Без них, этих славных ребят в замусоленных комбинезонах, пахнущих авиационным бензином, маслом и нитролаком, не в состоянии был подняться в небо ни один бомбардировщик, каким бы отважным пилотом он ни был управляем. Сошников полюбил этих людей, постарался заглянуть в их души, подобрать каждому отдельный ключик. Сколько раз ему приходилось вмешиваться в человеческие судьбы. Близко от аэродрома находился небольшой городок с геометрически правильными, веером расходящимися от костела тесными улочками, сквериками и газонами, еще совсем недавно принадлежавшей Пилсудской Польше. На его территории существовало бесчисленное множество кабаков и кафе. Однажды в воскресный день Якушев застрял в одном из них с компанией мотористов и возвратился в казарму под хмельком. Обстоятельства приняли суровый оборот, потому что в ту пору за такие проступки карали строго. Его же дружок Иван Подорожный быстро оформил дело, чтобы вынести его на общее комсомольское собрание эскадрильи. Но прежде чем это совершить, пошел посоветоваться с политруком. Сошников, сузив глаза, прикрытые лохматыми рыжеватыми бровями, внимательно его слушал, изредка при этом покряхтывая. «Ах, негодники!» — ворчал он. «Ах, супостаты!» «Так говоришь, что и Якушев в эту историю влип?» «Влип, товарищ политрук», — закивал Подорожный, стриженный под ноль головой. «Старослужащие! Какой с них спрос? Они вот-вот форму снимут и по домам, потому как демобилизованные будут. А Якушев — молодой красноармеец, с гражданки пришел, ШМАС окончил. А был пьянее других. И знаете, какой он фортель выкинул? Старшина Волков у нас в организации образцовым членом ВЛКСМ считается и всегда решительно любые самоволки пресекает. А на этот раз вот что получилось. Мы на территории Западной Белоруссии только что братьев своих кровных от эксплуатации освободили. А среди честных граждан и прислужники старого режима еще замаскированные остались. Того и гляди, выстрел в спину, а то и нож можно получить. А Якушев крепкого польского пива так накушался, что всякий контроль над собой потерял. Его старшина Волков спрашивает: «Малаканов с тобой был?» «Был». «А где же он?» «Не знаю», — мычит Якушев. «Так, может, его убили?» — спрашивает старшина. А Якушев хочет ему сказать: «Не убили». А получается у него после 10-то бутылок пива: «Убили». Наш старшина чуть было всю роту в ружье не поднял по тревоге. Сошников приподнял тяжелые веки и рассмеялся. Не уловив его настроение, комсорг вопросительно сказал: «Товарищ политрук, ведь правда же это серьезное ЧП?» «Хм...» — промычал Сошников. «Что я могу сказать о Якушеве? Паршивый поросенок всегда найдет лужу, чтобы в ней выкупаться. Давай так поступим, голубчик. Иди по своим делам, а того самого злодея Якушева пришли ко мне для душеспасительной беседы». И когда виновник происшествия появился перед ним, Сошников, горько покачав головой, изрек: «Вот что, Веня, отец у тебя ученый и порядочный человек, дядя твой — герой гражданской войны, врагами народа нашего застреленный. А ты? Ну что ты можешь сказать в свое оправдание, их потомок? Может, тебе сейчас огуречного рассольчика подать? Так я могу жинке своей, Агриппине Захаровне, по этому самому штабному телефону позвонить. И никакого нарушения военной тайны от этого не произойдет, и вся наша авиабригада будет в курсе, как политрук Сошников с проштрафившимся красноармейцем политработу провел. Что же касается рассольчика, так он у меня и на самом деле всегда водится, потому как я с субботы на воскресенье с дружками встречаюсь. Да только меру знаю». Якушев вытянул руки по швам, готовый покаяться, но политрук сурово поднял указательный палец. «Иди, иди, Веня. Иди бомбы подвешивать к нашим красавцам СБ, прицелы в кабинах отлаживать. А что ты больше этого сюжета не повторишь, я в это охотно верю. И еще одно запомни. Когда-то я жил у киргизов. Хорошие люди. Там у них, если кто начудит, тому говорят, когда прощают: не думай о том, что было, а думай о том, что будет. А тебя, Веня, об одном только лишь попрошу. Ты думай о том, что будет. Всегда думай. Но и не забывай о том, что было». И после этих слов Сошников опустил назидательный палец. Никто не заставлял доброго покладистого Сошникова ни на первый, ни на второй день войны менять мирную и относительно безопасную должность политрука технической роты на полные риска и отчаянности боевые полеты на СБ в небе, клокотавшим зенитным огнем, воем мессершмиттов и юнкерсов. А он пришел к комбригу и решительно заявил, что не может сидеть на земле, когда все его однокашники по летному училищу, которые давным-давно он кончал вместе с ними, жертвуют сейчас своими жизнями. С Вано Бакрадзе Сошников всегда был в самых близких отношениях. Светловолосый 30-летний комбриг, успевший повоевать в Испании и на Халхин-Голе, однажды спросил у Вано, возьмет ли он в экипаж этого штурмана вместо своего, тяжело раненого и отправленного на долгое излечение в тыл. Грузин даже осклабился в ухмылке. «Сошникова? Луку Акимовича? Да лучшего штурмана мне и не надо». Теперь они все трое беседовали в одной палате, и у каждого в изголовье за железной спинкой кровати стояло по деревянному костылику, без которого ни один из них не мог прошагать даже до туалета. Утку они решительно отвергали. «Грузин — гордый человек! Грузин — рыцарь!» — утверждал Бакрадзе. «Он не может терпеть, чтобы за ним выносили его собственную мочу, понимаешь?» Сошников, хмуря клочковатые брови, брюзжал. «Дойду и сам. Я еще не инвалид первой группы». Но хуже всего приходилось Вене, который отчаянно краснел, когда Лена ставила утку ему под кровать. Она и сама смущенно отворачивалась при этом. Задержав взгляд на гибкой ее спине, он увидел ложбинку на ее тонкой шее и колечки светлых волос, чуть-чуть отдававших цветом пшеничных колосков. Он ни разу не воспользовался злополучной уткой, даже в те первые госпитальные дни, когда нога отдавала острой болью. И Лена эту его застенчивость оценила. Не оборачиваясь, она деликатно роняла. «Я сейчас ухожу? Я вам не нужна, товарищ сержант?» С этой злополучной утки и началось их сближение. В этот день, разнося обед, Лена пришла к ним вся какая-то ясная, посвежевшая, и ни одним словом ни в чем не упрекнула Якушева. Казалось, она выбросила из памяти весь давешний разговор о Цаган, которую звал во сне стрелок-радист. Глаза ее горели одной только добротой. Она наклонилась к раненому и, положив на мгновение свою голову на его подушку рядом с его головой, тихо спросила. «Вень! А, Вень! Поцелуй! Я больше не буду на тебя сердиться». «Девчонка!» — пробормотал он. «Глупая, злая девчонка! Если бы ты верила...» «Я верю!» — сдавленно засмеялась Лена. «Верю, что ты теперь мой, и никакая сила не отбросит нас друг от друга». А потом перешла на жаркий шепот, так, чтобы ни Бакрадзе, ни Сошников ничего не могли расслышать. «Я верю, что никто теперь у меня тебя не отнимет. Никакая цаган, ни бомбежки, ни война. Ты у меня самый большой герой, ты самый храбрый, самый отчаянный. И у меня в жизни никогда не будет другого мужа. Как только кончится война, увезу тебя в Москву к маме. Ты увидишь, какая она добрая и человечная». «Тещи всегда бывают злые», — поддел ее Якушев. «Не ври», — огрызнулась медсестра. «Это только в сказках да в анекдотах. А мы в Москве хорошо заживем у мамы и детей заведем с тобой. Ты кого хочешь, мальчика или девочку?» «Двоих сразу, чтобы не спорить», — ухмыльнулся Вениамин. «А если я не разражусь?» — прыснула она в кулачок. «Такая-то здоровенная». «Угу, спасибо за комплимент», — насупилась Лена. «Умнее ничего не мог придумать. Теперь я вижу, что у донских казаков, если по тебе судить, голова действительно лишь до обеда варит». «Эх, Лена», — вдруг сказала с горечью Веня, перебирая на ее белокожей шее завитки нежных волос. «Очевидно, не так скоро все это произойдет. Мне и во сне еще не привиделся день, когда будет опубликована самая последняя сводка Совинформбюро. Что же, нам дожидаться этого дня и даже не целоваться до победы над фашистами, пока их не разобьют?» — спросила она задумчиво. «Пока что они нас бьют, милая», — тихо ответил Якушев, и горькие складки легли в углах его рта. «А мы от самого Бреста отступаем. И вот уже почти до Москвы дотопали». Лена задумалась и тихо сказала. «У нас во второй палате интендант Сысойкин лежит из штаба фронта. Так он говорит, что за такие пораженческие высказывания к стенке надо ставить». Бакрадзе, услыхавший эту последнюю ее фразу, вдруг не выдержал и закричал. «А ты, девочка, приведи его ко мне, этого, Сысойкина, и я его спрошу, видел ли он хоть одного немца с оружием в руках на земле или тем более в воздухе? Из-за таких, как он, и отступаем». «А что бы вы с ним сделали, командир, если бы Лена его привела? Неужели расстреляли бы?» — усмехнулся Якушев. «Нет», — сдерживая волнение, ответил Вано. «Зачем своего соотечественника расстреливать?» — сказал Вано. «Негуманно это. Я бы посадил его просто на бомбардировщик СБ и прокатил за линию фронта, так, чтобы он и на зенитке посмотрел, и живых мессеров повидал бы. Хорошую экскурсию устроил бы, а? Тогда бы этот публицист понял, что больше так нельзя говорить про тех, кто за родину погибает, в то время как он накладные выписывает на продовольствие или вещевое обмундирование, шмутки-мутки всякие, без которых война тоже не может обойтись. Ах, как это педагогично было бы! Хорошую экскурсию устроил бы. А вообще, от правды не увильнешь. Не так мы представляли войну с фашистами». «А как же, командир?» — отрывисто спросил Сошников. «Неужто и ты полагал, что она будет такой, как в фильме, если завтра война? Ты помнишь, как там все лихо закручено, а?» «Эх, еще бы не помнить!» — воскликнул повеселевший Бакрадзе. «Много там нагорожено небылиц, понимаешь? Начинается война, и мы быстро-быстро идем на запад. Врываемся в Берлин, берем имперскую канцелярию. А там чуть ли не за каждым главарем этой банды советский разведчик ходит. Тихо-тихо так ходит, и никого не взрывает, никого не убивает. Ни Гитлера, ни Геббельса, ни Гиммлера, понимаешь? Зачем ждет? Чего ждет? Сам Бог не в силах разобраться». «Я что, неправильно говорю?» Сделал он большие круглые глаза. «Вах! Тогда, комиссар, сделай милость, поправь меня. Ведь на то ты и комиссар, чтобы командира своего от ошибок и уклонов всяких удерживать». «Зачем же?» — флегматично усмехнулся Сошников. «Ты у меня командир правильный». Лохматые его рыжеватые брови упали на глаза и почти закрыли их. «Только не надо так жестоко про эту кинокартину говорить. Нужна и она была перед войной. А ты, брат, что же хотел, чтобы нашим солдатам заранее фильм показали о том, как их будут бить в первые дни войны? Какой же солдат воевал бы тогда, так как он воюет теперь в 41-м? Немец нас теснит. Отступать. Но мы еще доживем до того дня, когда скажут нам: «Прочерти, лейтенант Вано Бакрадзе, курс на Берлин и ступай бомбить имперскую канцелярию, а то и Рейхстаг». «Спасибо, комиссар, что ты в это веришь», — улыбнулся Бакрадзе. «Иначе зачем было бы дальше жить?» Внезапно над поселком Нахабино, его вымокшими после недавнего дождя улочками и крышами, пустынной железнодорожной платформой и водокачкой, с коротким лопающимся звуком раздались выстрелы. «Зенитки заговорили», — горько вздохнул Сошников. «Теперь жди гостей». Он не ошибся. Через минуту небо наполнилось слитным гулом. Это ревели моторы косяком наплывающих самолетов. «Юнкерсы идут», — определил Бакрадзе. «Сейчас состоится театральное представление в одном действии, о котором Гамлет, принц датский, давно уже высказался, быть или не быть». Якушев и Лена, не вмешивавшиеся в этот их затянувшийся разговор, тихо шептались, прижавшись друг к другу головами. «Я прощу тебе, твою цаган», — буркнула Лена. «Поцелуй меня. Они не увидят. Они сейчас так заняты своим спором. Пусть себе философствуют». «Пусть», — насмешливо согласился Якушев. «От их стратегических открытий положение на фронтах нисколько не изменится». «Нисколечко», — согласилась медсестра. Веня привлек ее к себе и чуть-чуть нагнул голову, так, чтобы оба соседа по палате, если бы они в эту минуту даже и оглянулись, увидели бы только его спину. Но тем, занятым разговором, было не до этого. Веня видел свое отражение в расширенных зрачках девушки, таящих удивление и радость. «Ленка», — неуверенно прошептал он, — «ты моя?» «А то чья же?» — сдавленно засмеялась девушка. «Мне больше никто не нужен. Ты самый понятный, самый родной. Мы будем вечно любить друг друга. Так, пышно начала она, но так и не успела договорить. Совсем близко, все заполнив отчаянным ревом, застонала на разные голоса авиационная бомба. Руки медсестры стали ледяными от охватившего ее волнения. Но она так и не разжала их за спиной склонившегося над ней Вени. «Если погибать, так вместе», — прошептала она устало.